Глава четвертая. Бум, бум, бум, стучит в висках, а во рту сухо, будто я пустыню Гоби проглотил. Разноцветные точки плавают перед глазами. Я иду, слегка покачиваясь. Сорвал несколько слив на ходу, жадно проглотил мякоть. Еще хочу, но больше нету. Нашел одинокое яблоко. Кажется, оно было кислое. Я слопал его вместе с косточками. Впереди огромная заросшая плесенью бочка. Я ускорил шаг. Повезло, бочка полная. Кажется, вода для полива овощных грядок. Я окунул лицо в мутную влагу и жадно пил, не чувствуя вкуса, с каждым глотком возвращая силы и способность соображать. Хорошо. И сердце уже не выпрыгивает из груди, не молотит в голове отбойными молотками. Плеснул мокрой ладонью за воротник. Притих, вслушиваясь. Где-то недалеко беспорядочная пальба. Это не со стороны площади. Сейчас я за километр южнее. Вероятно, группа Кирилыча соединилась с группой Буслая. Они продвигаются к центру. Удачно действуют, даже слишком. Егор ведь приказал не ввязываться в бой. А может, это к лучшему? Вот если бы они помогли мне. Киллерша ранена и уже не настолько опасна. Но нет, даже раненая она будет убивать. Обычные люди ее не остановят. Я вылил на макушку пару горстей воды. Это моя охота. Только моя. Она где-то недалеко, я знаю. Изумрудная зелень сверкала каплями росы. Где-то среди этой праздничной картинки я прищурился, вглядываясь, и заметил на тропе ниже огорода красные отметины. Кровь. Ее кровь. Мир вокруг изменяется. Тускнеют цвета и исчезают запахи. Только ярко олеют капли на траве. Это след. Длинными прыжками я пронзаю заросли ивняка. Надо мной в воздухе едва шевелит крыльями большая черная птица. Потом и вовсе зависает. Хорошо. Красных отметин уже нет, но теперь не ошибусь. Будто неведомая сила ведет меня вперед. Странные сумерки наступают вокруг. Ни один листик не шелохнется на словно вырезанных из камня деревьях. Темными глазницами окна домов. И тусклым фонариком солнце в зените. Оно не может давать тепла. Но мне жарко. Так жарко, будто сам воздух превращается в расплавленный свинец. Им нельзя дышать. Зато через него можно идти. Я легко, как картонку, сбиваю дверь и пересекаю насквозь кирпичный дом. Разлетается вдребезги подвернувшаяся мебель. Окно вместе с рамой в мелкие осколки. Я опять снаружи. Успеваю поймать в прицел силуэт, яркий на фоне блеклой бесцветной улицы. Палец вдавливает спуск, и М-16 в моей руке медленно, будто с просонья, оживает. Удар. Что-то темное наваливается слева. Мы вместе падаем на землю. Боль. Хруст. Чьи это кости хрустят? Мысль удивительно рациональная, а тело движется независимо от сознания. Кажется, я успел встретить фигуру слева прикладом автомата. Оружие рассыпается на куски. Я вращаю ствольную коробку, и последняя пуля очереди уходит в того, кто держит меня за горло. Его хватка слабеет. Я поворачиваюсь и вижу застывшее, словно маска, лицо. Это не домохозяйка. Мужик средних лет в камуфляже оборонщика. Он вырывает пистолет из кобуры и бьет меня рукояткой в висок. Вспышка тьмы. Когда прихожу в себя, замечаю жало инъектора, готовое вот-вот поцеловать меня в шею. Кулак действует быстрее мозгов. Опять противный хруст, челюсть врага и мои пальцы. Отшвыриваю обмякшее тело, приподнимаюсь. Как раз достаточно, чтобы пистолетная пуля вонзилась в меня ниже ключицы. Стреляли в упор. Она надо мной. Женщина в зеленом свитерке, похожая на учительницу или домохозяйку. Вспыхнули краски, полыхнула огненным цветком боль, и запах крови ударил в ноздри. Я моргнул, хватая воздух вмиг пересохшими губами. Женщина чуть улыбнулась и выстрелила еще раз, в левую, мою уцелевшую руку. Я закричал, но из груди вырвался только хрип. Собрав остатки сил, пополз на спине, вяло отталкиваясь ногами. Домохозяйка шагнула ближе. Внимательно на меня глянула. Ее зрачки будто притягивали. Я хотел отвернуться и не мог. А ноги вдруг скрючило судорогой. Потом я и вовсе перестал их чувствовать. «Так будет лучше», — сказала женщина. «Воды», — прошелестел я мертвеющими губами. «Конечно», — кивнула она и достала из кобуры инъектор, такой же, как у раненого оборонщика. «Я дам тебе воды, Денис, много воды, но чуть позже». Рядом раздался стон, но она не обратила внимания, словно это не ее напарник, а кусок окровавленного мяса. Я опять дернулся, почти смог ощутить ноги. Мир колыхнуло, заволокло пеленой боли. Я полз через пустыню. Километр, два, вечность. Черные птицы кружили надо мной, над мертвой выжженной землей. Их крылья гасили свет. Нет, не крылья. Это глаза, как два темных солнца. Две пропасти, два водоворота. Все ближе, все темнее. «Зачем бороться, Денис?» «Отойди от него!» Инъектор замер в сантиметре от моей кожи. Еще не веря, я медленно повернул голову. «Два раза не повторяю!» Голос был знакомый, и лицо знакомое. Я разогнал муть в мозгах. Увидел Кирилыча с автоматом ФНС на изготовку. Рядом кто-то из местных, вооруженный карабином. «Молодцы!» — хотел я крикнуть. «Кончайте эту тварь!» Но не сумел. Лежал, хватая воздух, как выброшенная на берег рыба. «Брось оружие!» — внятно озвучил Кирилыч. Домохозяйка положила инъектор и обернулась к ним. На губах ее играла мягкая улыбка. Я знал, что сейчас будет. «Убей ее!» Вместо крика вырвался сиплый шепот. «Денис, ты как?» Встревоженно уточнил историк. «Убей!» «Что?» Они все делали правильно, держали ее на мушке и не убирали пальцы со спуска. Одно движение и... Если б она была человеком. Словно тень промелькнула по воздуху. Кирилыча отшвырнула и ударила о стену. Автомат вывалился из его рук. Сельчанина будто переломила пополам. Цевье и приклад карабина разлетелись в щепки. Женщина перешагнула через них, подняла автомат. Стрелять не стала, глянула на неподвижные тела и вернулась ко мне. «Никто нам не помешает, Денис!» Ласковая тьма опять колыхнулась в ее зрачках. «Сопротивляться бесполезно». «Да», — вдруг понял я, — «не надо сопротивляться». Домохозяйка наклонилась и пристально смотрела на меня, пока ее рука поднимала инъектор. «Я помогу. Тебе будет хорошо». «Конечно, мне уже хорошо. Боль и жажда отступают. Наши взгляды сливаются, будто мощное течение подхватывает меня, и я ныряю в мутную глубину. Волна покоя охватывает тело. Я улыбаюсь. Киллерша вздрагивает, роняет инъектор. Дергается, будто хочет отшатнуться и не может. Мои зрачки отражаются в ее глазах. Я чувствую ее страх, почти человеческий. Я вхожу глубже, и обрывки ее памяти клубятся, будто яркие фантики. Выстроить бы из них что-то связное, но жаль, не умею. «Кто ты?» Вместо ответа вижу сверкающую паутину где-то в черном небе. «Кто я?» «Ты последний из семи». На лбу у нее выступают капельки пота, а рука пытается нащупать пистолет. А вот этого не надо. Ослепительная молния пронзает тьму, вспыхивает огнем что-то уродливое, спрятанное под человеческой оберткой. Домохозяйка кричит, сжав голову ладонями. Вены, как змеи, вздуваются на ее висках. Зрачки, как черные точки. И красная вспышка. Фейерверк из крови и мозгов. Я оттолкнул безголовое тело и вытер лицо рукавом. Медленно сел. Фак! Все вокруг в этой гадости. Осколки черепа домохозяйки разбросало метра на три. Я закрыл глаза. Меня слегка мутило, то ли от вида, то ли от слабости. Рядом кто-то шевельнулся, и я вспомнил про второго. Разговорить бы его, только вряд ли меня хватит на еще одну беседу. Ногой я подтянул к себе автомат, нащупал правой разбитой рукой склизкое от крови цевье, прицелился в раненого оборонщика и здоровым мизинцем спустил курок. Пол магазина высадил в его голову. Оборонщик затих, а я уже ничего не чувствовал, кроме усталости. Посмотрел на тело Кирилыча. Он был всего в нескольких метрах, но для меня это казалось бесконечностью. Я приподнялся, сделал пару шагов, опять упал и пополз, опираясь коленями и локтями. Едва добрался, и первое, что сделал, снял с пояса историка флягу и осушил ее в один глоток. Кажется, я вырубился, то ли заснул, то ли потерял сознание. Когда очнулся, вдалеке гремел бой, рвались гранаты, и длинными очередями бил пулемет. «Где это я?» Тряхнул головой и вспомнил все. Осторожно коснулся запястья Кирилыча. «Он еще жив!» Я поднялся и проверил деревенского, невидяще смотревшего в небо. Этот уже похолодел. Вернулся к историку и тихо позвал. «Кирилыч!» Он не ответил, и даже веки не шевельнулись. «Я вытащу тебя, слышишь?» Я оглянулся по сторонам. Где-то ревела недоенная скотина. Метрах в 50 тянулся дым от пожарища. Но кругом было безлюдно. Короткий бой затих. Вялая перестрелка удалялась. Кажется, Егор и Змей сумели вместе с людьми пробиться к западной окраине, прямо к лесной опушке. Погони не будет. Оборонщики вряд ли станут рисковать. Это им не безоружных москвичей отлавливать. Лишь бы вертолеты не нагрянули. Я слабый, но если идти на восток, шанс выбраться есть. «Все не так уж плохо», — сказал Кирилыч, будто он мог меня слышать. Я глянул на худое неподвижное лицо и отвернулся. Мы были знакомы всего 2 дня, и раньше я не думал, что это так важно — слышать его голос и чтоб он меня слышал. Я закрыл глаза. «Нет, все неплохо». Рядом хрустнула веточка, я вздрогнул. Одинокая курица ковырялась в земле и косилась на меня равнодушным зрачком. Кругом была смерть, а ей было плевать. Она жрала червей, а черви могли бы сожрать меня. Идеальная пищевая цепочка. Я поднял автоматную гильзу и швырнул в курицу. «Не сейчас. Потерпи, родная биосфера. И какая разница, кто я?» «Мы живы, Кирилыч. Главное, что мы живы». Сбросил заскорузлую от крови куртку, стиснул зубы и осторожно взгромоздил историка себе на спину. Меня шатало. Горела рана ниже ключицы. Ныла простреленная левая рука. Зато правая, которую я разбил о вражескую челюсть, оказалась не сломанной, а ушибленной. И я даже могу шевелить пальцами. Автомат висит на ремне. Если что, сумею нажать спуск. Конечно, теперь из меня паршивый воин, но то, что мы с Кирилычем идем отсюда, уже достижение. Я поправил тело старика. Идем, сильно сказано, ковыляем. Голова кружится, но это пустяки. Есть надежда, что раны мои затягиваются быстрее, чем у обычного человека. Только бы добраться до леса. Впереди маячит преграда. Центральная асфальтированная улица. Она тянется почти через все Устюгино. Открытое пространство шириной не менее 15 метров. Такая мелочь. Раньше бы проскочил и не заметил. Но не теперь. Я застыл, вслушивая сквозь монотонный гул в ушах. И всмотрелся через плававшие перед глазами точки. Кажется, ничего подозрительного. Я двинулся вперед. Уже посреди дороги различил низкий рокот мотора. Я обернулся, ничего другого сделать не успел. БТР на полной скорости вылетел из-за поворота. Стандартная машина, оставшаяся от российской армии. В башне пулемет ПКМ. Сверху установка с реактивными снарядами. И уродливыми выростами на броне 2 автоматчика. Я отчетливо вижу корпус, выкрашенный в грязно-зеленые цвета. Лючок механика-водителя приоткрыт, наверное, для дополнительной вентиляции. Вспышки автоматных выстрелов. А водитель даже не сбавляет ход. Он просто сметет меня, как надоедливую букашку. Я жду, зачарованно всматриваюсь в надвигающуюся махину и словно чувствую биение ее сердца под броней. Горячее дыхание дизеля. Все ближе, все сильнее. Наши сердца бьются в унисон. Только пару секунд. В следующий миг что-то взорвалось внутри БТРа. Его повело в сторону, окутало дымом и пламенем. Второй мощный взрыв отшвырнул меня в придорожную канаву. Когда, выплевывая песок, я поднял голову, увидел расколотый корпус БТРа. Сорванная башня валялась метрах в десяти. Черными ошметками догорали разбросанные тела автоматчиков. Медленно, как заржавленный робот, я поднялся из пыли и опять взвалил на себя Кирилыча. Сил уже не оставалось. Невыразимо хотелось свалиться где-нибудь под кустом и передохнуть хоть чуток. Я едва боролся с искушением. Знал, что подняться уже не смогу, даже без тела историка. И мне повезло. В одном из крайних дворов Устюгина увидел Ниву. Раздолбанный древний экипаж с облупившейся кое-где краской. Цвет – мокрый асфальт. Мой любимый цвет. А главное – дверца приоткрыта, и внутри торчит ключ зажигания. Еще не веря удаче, я прислонил тело Кирилыча к машине. Распахнул дверцу, повернул ключ. И будто музыку услышал. Ровное фырчание движка. В баке есть бензин. Это здорово, что оборонщики не подожгли машину. Я втащил историка в салон. Сначала думал уложить сзади, потом усадил впереди справа и пристегнул ремнем. Так его меньше будет трясти. Слушался. Он дышит, еле-еле. «Прости, Кирилыч, я делаю, что могу. А могу я так мало». А дальше будто во сне. Кажется, у выезда из деревни в меня стреляли. На лобовом стекле несколько дыр, окаймленных сетью трещин. Осколками мне поцарапало щеку. Приборную панель разнесло пулями. Но меня даже не задело. Кого-то я сбил машиной, в кого-то стрелял прямо через стекло. Со стороны леса донесся гул вертолетов, и я резко вывернул руль. Теперь ехал на север. Чуть позже пространство и время утратили смысл. Безголовые тела гнались за мной по выжженной пустыне, и реактивные снаряды взметали фонтаны грязи перед машиной. Бред и явь сплелись в тугой смертельный комок. Я ускользнул, не знаю как. Просто вокруг стало тихо. Мерно урчал мотор Нивы. Стелилась впереди едва уловимая среди густой травы колея проселка. И небо, затянутое молочной пеленой, дышало безмятежностью. Когда я понял, что больше не могу держать руль, свернул прямо в кусты и провалился в сон без сновидений. Очнулся уже в сумерках, дал задний ход, выезжая на дорогу. И лишь тогда ощутил, что что-то непоправимо изменилось. Я ударил по тормозам, выключил мотор и повернул голову. Кирилыч был рядом, надежно пристегнутый ремнем безопасности. Только вот дыхание я уже не слышал. Как слепой нащупал дверную ручку и вывалился на траву. Долго сидел, вцепившись пальцами в мокрые от росы стебли. Перед глазами проплывали события длинного дня. «Не зря, все было не зря», — шептал я как заклинание, а по щекам у меня текли слезы. Остатки вечера гасли в белом тумане. Я проехал еще километр и оказался у окраины заброшенного поселка. Кругом тихо и пусто. На бывшей цветочной клумбе я вырыл ножом яму, отыскал в багажнике Нивы старую дерюгу и завернул тело Кирилыча. Я опустил его в яму, насыпал холм, выложил вокруг обломками кирпича. Нашел доску, чтобы сделать надпись. И вдруг вспомнил, что не знаю его фамилии. Уже при свете фар я коряво вырезал «Илья Кирилыч, профессор МГУ». И воткнул доску во влажную мягкую землю.